Как выйти замуж за миллионера? Мэрилин. 1958 год. Мэрилин стоит на вершине Бруклинского моста. Таксист высадил ее возле ступеней на Парк-Роу не так давно. С того момента она ни разу не посмотрела на часы. Кому нужно время на вершине моста, на вершине мира? Время здесь бесконечно. Времени не существует. Мосты завораживают ее. Изогнутые платформы, держащиеся в воздухе на болтах и опорах. Конструкция моста — это настоящее волшебство, позволяющее людям перемещаться по воздуху, пересекать реки, не намочив ног. Мэрилин шагает по променаду к самому центру, к своему любимому месту, где над головой возвышаются огромные арки из известняка и гранита. Она смотрит на Ист-Ривер. Справа лежит Манхэттен, слева — Бруклин. Вдалеке по речной глади плывет губернаторский остров. Едва-едва виднеется статуя свободы на острове. Мэрилин на мгновение поднимает кулак и отдает честь статуе, символизирующей свободу от оков. Какая горькая ирония, ведь Мэрилин вовсе не свободна. Ни от себя самой, ни от мужа, ни от кого бы то ни было еще. Ее сковывают собственные демоны, сковывают ее ошибки, сковывают чужие правила. Жизнь несправедлива. Можно сказать, Мэрилин делает два шага вперед и восемь назад. Стоит ей подумать, что она вот-вот получит то, чего хочет, ради чего работала, как оно исчезает из виду. Как альбом подруги, который она хотела записать целый. Артур говорил, что на проекте поставил крест агент Элла, но Мэрилин позвонила Элле и узнала, что Кермит, брат Артура, написал агенту Элла и заявил, что Мэрилин не сможет работать над альбомом из-за личных трудностей. Когда она спросила об этом Артура, тот сказал, что они заботятся о ней и о Мэрилин Монро Продакшн. Что ей следует к ним прислушаться, если она рассчитывает на их помощь в управлении компанией. Она находится в неуравновешенном состоянии, временно не снимается в фильмах, и работа над музыкальным альбомом ей сейчас совершенно ни к чему. Вот что сказал Артур. Потом он сказал довериться ему. Сказал, что знает, как ей будет лучше. И она ему поверила. Или хотела поверить. И сейчас хочет. Мэрилин вдыхает всей грудью и резко выдыхает. Изо рта у нее вырывается белое облачко пара и вихрится в ледяном воздухе, постепенно растворяясь, пока не исчезает совсем. Она останавливается на этом месте каждый раз, когда гуляет по Бруклинскому мосту. Медитирует стоя. Совсем как в актерской студии, где она выполняет упражнения, чтобы расслабить разум и тело. Погружается в воспоминания, чтобы заново их пережить. Разобраться в них. Понять, кто она такая и что ей нужно. Идет легкий снег. Падает ей на ресницы, пока она обводит взглядом линии моста. Белые хлопья мешают видеть, и она их смаргивает. Пальцы мерзнут, несмотря на надетые перчатки, и она прячет руки в карманы, отделанного мехом пальто. В кармане шуршит спрятанная бумажка. На ней написано «Яни М.М.». Через кожу перчаток она едва ощущает большим пальцем сложенный край записки. Записка нужна на случай, если ее кто-то найдет. Найдет ее тело. Последнее время она часто думает о смерти, об одиночестве, о том, кем она является на самом деле и кем нет. Ей кажется, что теперь все утратило значение. И снег, и карьера, и брак, и материнство, и дружба. Но этот мост по-прежнему ей дорог. Наверное, потому она и пришла сюда. У нее случился очередной выкидыш, и врач сказал, что она никогда не станет матерью. Услышав эти слова, Мэрилин даже не почувствовала горя, лишь всепоглощающее безразличие. Эту бумажку она привезла из Сент-Реджеса. Там все началось. Стремление понять, что она не только Мэрилин Монро, что инициалы ММ не вмещает всю ее сущность. Ей будто требовалось это напоминание и требуется до сих пор. Но сейчас, даже когда Мэрилин погружается в себя, закрывает глаза и обо всем забывает, чтобы разбудить Норму Джин и найти ответы. Норма Джин не отвечает. Прячется. Она говорила с Эллой и остальными друзьями, не с Артуром, но так и не смогла развеять тьму, которая ее окружает. Она бы и не хотела, чтобы ее друзья ощутили ту же боль, что она. Никто этого не заслуживает. Но мост... мост ей помогает. Мост — исключение. Его строение поразительно, как и его история. Например, спрятанные под гранитными опорами подвалы с раскрашенными стенами, где раньше хранились вина и алкоголь. Во времена Сухого закона там складировали газеты, но в 1934-м, после его отмены, Энтони Ойкс и компания выкупили погреба и стали устраивать в них вечеринки. Они играли вальс и пили шампанское из хрустальных фужеров. Несколько лет назад Мэрилин довелось побывать в этих подземных хранилищах, когда кто-то узнал о ее любви к мосту. Она и сама покружилась в вальсе под гранитными сводами, впитавшими запах вина и разрисованными изображениями парижских улиц, виноградных лоз и листьев. Мосты прекрасны. Ее восхищает то, как они соединяют одно место с другим, особенно этот мост, с его изгибами, замысловато расположенными тросами. Стоит хоть одному из них лопнуть, хоть одному камню треснуть, и вся конструкция обрушится. Как она. Иногда Мэрилин думает о том, чтобы дойти до середины Бруклинского моста, как сегодня, и просто спрыгнуть. Почувствовать ветер в волосах, пока ее тело, ставшее невесомым, стремительно падает в реку. Ощутить удары холодную воду. Погрузиться в глубины и никогда не возвращаться. Она и так тонет на суше. Может, в реке она наконец-то почувствует себя настоящей. Мэрилин вынимает руку из кармана и дотрагивается до перил. Даже через кожаную перчатку металл обжигает ее холодом. Снежинки, изящные произведения искусства, падают на руки. Мэрилин аккуратно дует, и снежинки пытаются уцепиться за перчатку, но взлетают. Совсем как она цепляется за перила, будто тоже боится улететь. Мосты — не просто дороги. Мосты — это связь. Все мосты сожжены. Так говорят про точку невозврата. Что ж, вот Мэрилин и стоит на мосту. И что ей делать дальше? Лицо Мэрилин появлялось на обложке журнала Life. Ее имя известно всему миру, но она, настоящая она, а не выдуманная, заблудилась где-то по дороге. Мэрилин кружится на мосту, закрыв глаза и вытянув руки, мысленно взывает к Вселенной в надежде услышать ответ. А потом в кого-то врезается. «Ой, простите», — говорит она, открывает глаза и видит прохожего, который куда-то торопится. Тот кивает ей, а затем узнает и вглядывается поближе. Она не накрашена, но ее лицо сложно не узнать. Обычно на прогулках она надевает черный парик и большие солнцезащитные очки, но сегодня ограничилась черным шелковым шарфом, чтобы прикрыть платиновые волосы. На мосту она предпочитает быть собой. Мужчина начинает что-то говорить, запинаясь, и, чтобы не привлекать к ним обоим внимания, она говорит голосом Нормы Джин. «О, я не Мэрилин Монро, но меня часто с ней путают». Мужчина вежливо дотрагивается до края шляпы. «Простите, что уставился. Всего хорошего». Он идет дальше, но по пути оглядывается и смотрит на нее еще раз, пытаясь сообразить, можно ли верить ее словам. Впрочем, с какой стати Мэрилин Монро торчать на Бруклинском мосту посреди недели? Она машет мужчине, потом сжимает перила обеими руками и слегка наклоняется, вдыхая прохладный зимний воздух над рекой. Под ней стремительно несутся машины, не догадываясь, что сверху стоит она. Глядя вниз, она может различить их смазанные силуэты. «Не наклоняйся так низко, милочка, а то свалишься», предостерегает ее идущая мимо пожилая женщина. Мэрилин вспоминает, что Бруклинский мост называют мостом самоубийц. С него все время кто-то спрыгивает. Мэрилин кажется неправильным использовать мост для самоубийства. Здесь, наверху, царит такое спокойствие. Открывается такой вид. Уродливых мостов не бывает. Они по природе своей прекрасны, а этот конкретный мост напоминает ей обо всем хорошем, что есть в жизни. Обо всем, до чего она может дотянуться, если попытается. Если бы она захотела убить себя, то точно не здесь. Она бы сделала это в одиночестве, в темноте, чтобы никаких прекрасных видов вокруг. Мэрилин отпускает перила и идет дальше. Может, она весь день будет ходить по мосту из одного конца в другой, а потом, наконец, выйдет на улицу и вернется к своей жизни. Но не прямо сейчас.